Безумец! Тут же подумал он. Я разбужу ребенка, мать! Но такая перспектива больше забавляла его, нежели удручала. Не дождавшись ответа, он снова забарабанил. Шаркающие шаги приближались. Дверь приоткрылась. Медленно поднялась рука, державшая зажженную свечу. При этом свете появилось лицо рыжеволосого и губастого слуги. Михаил Борисович узнал крепостного Антипа, которого отдал Николаю. Зрачки Антипа округлились, челюсть отвисла, и он осенил свою грудь крестным знаменем. Окажись Антип нос к носу с призраком, он не отступил бы с таким проворством в прихожую. «Ну, давай!» — проворчал Михаил Борисович, сбрасывая накидку. «Да что с тобой? Иди, предупреди твоего хозяина!» «Моего хозяина! Моего хозяина!» — с фырканьем бормотал Антип. «Что, он уже лег? Уже спит? О, нет, барин!» Михаил Борисович оттолкнул Антипа тыльной частью руки, пересек вестибюль и вошел в гостиную, где горела стоящая на бюро лампа под зеленым абажуром. В то время как он окидывал взглядом эту большую, плохо меблированную, обветшавшую комнату, прямо перед ним открылась дверь и вошел его сын. Николай был бледен, выражение лица усталое и растерянное. Появление отца, казалось, почти не удивило его. Михаил Борисович слегка испугался. «Что происходит?» — прошептал он. Николай опустил голову и произнес: «Ребенок умер». Михаил Борисович с минуту стоял неподвижно, словно утратил способность думать и держаться на ногах. Затем, машинально оперся рукой о спинку кресла, в воцарившейся тишине он ощущал лишь биение своего пульса. «Этого не может быть!» — выкрикнул Михаил Борисович. «Увы, отец!» — произнес Николай. «Почему ты не написал мне об этом?» «Я послал письмо по почте 3 дня назад. Должно быть, оно пришло в Каштановку после вашего отъезда». Михаил Борисович глубоко вздохнул, и в груди у него усилилась боль. К его горю примешивался гнев. Вопреки здравому смыслу он отказывался признать, что несчастье непоправимо. «Я хочу видеть его», — произнес он сдавленным голосом. У Николая задрожала нижняя губа. «Но это невозможно, отец», — сказал он. «Ребенка мы его похоронили». Михаил Борисович охватил негодование, как будто сын признался ему в преступлении. «Когда? Когда вы его похоронили?» — спросил он. «Позавчера». «Почему вы не дождались меня? Вы понимаете, батюшка, почему?» — повторил Михаил Борисович, ударив кулаком правой руки по ладони левой. «Разве справедливо, что деду помешали увидеть лицо внука?» И вдруг у него возникло ощущение, будто ему лгали. «Ребенок! Даже бренные останки, которого старику не дано было увидеть, никогда не существовал. И все это был обман. Выдумка Николая». Затем, безо всякого перехода, он обрушился на сына и сноху, которые не сумели уберечь от болезни ангелочка, посланного им Господом. «Отчего он умер?» — спросил Михаил Борисович. «Доктор в точности не знает. Наверное, от врожденного сердечного заболевания. Утром в колыбельке его нашли бездыханным. А врач у вас кто?» «Голубятников. Набитый дурак. Ручаюсь, что он растерялся. Вероятно, можно было что-то сделать. Если бы я был здесь...» «Не надо так думать, батюшка. Доктор Голубятников очень преданно помогал нам. Но все его усилия оказались напрасны. Никто не виноват. Никто не виноват!» — повторил Михаил Борисович. «Ты так считаешь. И только потому, что это тебя устраивает». Он задыхался от ярости. В голове у него созрела одна мысль. Смерть маленького Сергея явилась наказанием свыше. Господь покарал Николая за то, что он женился, вопреки воле отца, на этой иностранке, католичке. Никогда, он был в этом убежден, подобное несчастье не случилось бы, если б мать ребенка была православной. Скончавшийся на 4-й день Сергей наверняка не был даже крещен. Состоялось ли отпевание? Бесполезно спрашивать об этом. «В любом случае, он теперь среди ангелов», — подумал Михаил Борисович. «А я так хотел посадить елочку в честь его рождения». Пелена слез окутала его глаза. «Покойся с миром в лоне Авраамовом, дитя мое», — пробормотал он. «И прости твоим родителям, что они не заслужили, чтобы ты жил». Он поискал взглядом икону в гостиной, не обнаружил ее и перекрестился на окно, сильно прижимая сложные пальцы к колбу, к животу и к обеим сторонам груди. «Что вы хотите этим сказать, отец?» — пробурчал Николай, с трудом сдерживаясь. Михаил Борисович презрительно оглядел его. Ему хотелось выкрикнуть то, что он думал в лицо сыну, но старик опомнился. Из уважения к печали, которую, должно быть, испытывал его сын. «Ничего», — пробормотал он, — «ничего такого, что ты мог бы понять. Ты просто мальчишка. Как чувствует себя твоя жена?» Этот вопрос прозвучал слишком поздно. Николай был возмущен, что его отец так долго ждал, прежде чем задать его. Такой эгоизм, такая суровость превосходили все дурное, что можно было ожидать от этого человека. «Софи чуть не умерла во время родов», — ответил Николай. Густые брови Михаила Борисовича дрогнули. Он бросил на сына холодный взгляд. «Что?» — произнес он. «А теперь?» «Она еще очень слаба. Кончина малыша была для нее ужасным ударом. Не знаю, как она от него оправится». «Да-да», — вздохнул Михаил Борисович. Он явно не хотел поддаваться волнению. Николай презирал отца за его тупую враждебность. С того момента, как Михаил Борисович вошел в этот дом, к трауру примешалось разногласие. «Должен ли я распорядиться, чтобы приготовили для вас комнату?» — коротко спросил Николай. «Да, и скажи Антипу, чтобы разгружал коляску». В этот момент за дверью раздался робкий стук. В гостиную вошла босоногая служанка и сказала Николаю, что барыня желает видеть его немедленно. Николай бросил на отца испуганный взгляд и быстро вышел. Когда жена призывала его таким образом, он всегда опасался недомогания, приступа рыданий. Но Софи, спокойная, измученная, лежала в своей кровати при свете ночника. Она услышала, как подъехал экипаж, и хотела узнать, кто был ночной посетитель. «Это мой отец», — неохотно ответил Николай. Софи чуть приподнялась с подушек, щеки у нее покраснели. «Он приехал из Каштановки?» — прошептала она. «Да, Софи. Он знал?» «Нет, бедняга. Попроси его прийти сюда». Заметив недоброе расположение Михаила Борисовича к Софии, Николай опасался, как бы, оказавшись лицом к лицу, они снова не начали ссориться. «Нужно ли это, дорогая? Отец устал с дороги, а ты...» Она медленно покачала головой справа налево и слегка покривилась, отчего обнажились ее зубы. «Сходи за ним, Николай». Несомненно, смерть ребенка потрясла ее настолько, что все прежние ссоры казались ей теперь ничтожными и смехотворными. Она едва помнила о том, как отвратительно встретил ее в Каштановке Михаил Борисович. Обратив на мужа преисполненный невероятной нежности взгляд, она снова сказала: «Иди и поскорее». Не в силах противиться ей, он вернулся в гостиную. Услыхав, что Софи позвала его к себе, Михаил Борисович не смог скрыть свои досады. Он опасался такого рода встреч, когда христианское милосердие вынуждает вас лгать, чтобы соблюсти приличие. На лице Николая застыло умоляющее выражение. «Он боится, что я устрою скандал», — подумал Михаил Борисович. «Ну что ж, пошли», — сказал он, пожимая плечами. И с раздражением последовал за сыном. В конце длинного коридора Николай распахнул дверь. Михаил Борисович переступил порог и застыл от удивления. В полумраке он разглядел знакомую кровать с желтым балдахином, два цилиндрических ночных столика, шкаф с резной дверцей, икону Иверской Божьей Матери в красном углу. Это была спальня, в которой он поселился со своей женой Ольгой Ивановной вскоре после женитьбы. Николай родился именно здесь 25 лет назад. У Михаила Борисовича закружилась голова, и он почувствовал, как внутри у него оживают тревога, радость, гордость, источник которых уже давно иссяк. Воспоминание о прошлом было таким четким, что он забыл, зачем пришел сюда. Думал о своей молодости, о минутах счастья, о словах любви, смехе, поцелуях, и не видел Софи. И вдруг сквозь завесу тумана разглядел ее. Она лежала на месте его жены, в кровати жены. И на ее лице было то же выражение усталости и мужества, которое появилось у его жены после родов. Но около Ольги стояла тогда колыбель с ребенком внутри, а рядом с Софи ничего не было. Как, должно быть, она страдает из-за этой пустоты. Михаил Борисович надел очки и посмотрел на сноху повнимательнее. Ночник освещал контуры ее узкого личка с красиво изогнутыми черными бровями, коротковатой верхней губой, темными, лихорадочно блестевшими глазами и тонким, очаровательным носиком. Ее поднятые к затылку черные волосы были прикрыты кружевной косынкой, длинная гибкая шея слегка распухла у основания. Розовая вязаная накидка была наброшена на плечи. Михаила Борисовича охватило волнение. Сердце его билось быстро и сильно, и при этом он никак не мог совладать со своим замешательством или объяснить его. И прежде чем он успел открыть рот, она прошептала: «То, что случилось с нами, ужасно. Простите меня за то, что я причинила вам обманчивую радость». Он вздрогнул. Она сказала это по-русски. Когда Софи выучила язык своего мужа? Почему Николай не рассказал об этом в своих письмах? Вся эта поездка, такое дальнее путешествие, и понапрасну. Со вздохом продолжила она. У Софи был очень милый французский акцент. Михаил Борисович боролся с желанием сложить оружие. И вдруг перед этой молодой женщиной, преисполненной достоинством в горе, он ощутил, насколько смешна его претенциозная озлобленность. Николай присел у изголовья Софи и не сводил с нее влюбленного взгляда. После продолжительного молчания Михаил Борисович услышал вдруг собственный голос, произносивший: «Мы должны смириться пред волей Господа и принять ее, чего бы нам это ни стоило. Вы молоды, и у вас будут другие дети». «Отец, не говорите так», — попросил Николай. Он боялся, что Софи это шокирует. Но она грустно улыбалась, уставившись в стену перед собой. Внезапно приняв решение, Михаил Борисович взял руку Софи и поднес ее к губам. Ладонь была легкой и теплой, совсем как у ребенка. Михаил Борисович деликатно опустил ручку Софи на край кровати. Запах миндаля витал вокруг его лица. «Я хотел бы», — пробормотал он, — «надо бы». «Абсолютно необходимо, чтобы вы приехали жить в Каштановку». Глава вторая. На улице Николай с жадностью вдыхал ночной воздух. Впервые после трех недель он вышел наружу. Софья сама настояла, чтобы он пошел на эту дружескую встречу к Косте Ладомирову. Ну разве свекр не составит ей компанию после ужина? Они сыграют в шахматы. Николай был счастлив и вместе с тем встревожен их добрым согласием. Прекрасно зная характер своей жены и Михаила Борисовича, он сомневался, что затишье продлится долго. В любом случае, результатом этого примирения явилось то, что София согласилась теперь переехать и жить в Каштановке. Казалось, ей даже не терпелось покинуть Санкт-Петербург. Николай вполне допускал, что ей хотелось уехать из тех мест, которые напоминали о ее трауре. Но он был уверен, что, проведя несколько месяцев в деревне, Софи пожалеет о своем решении. Но тогда будет слишком поздно возвращаться назад. Завязнув в Каштановке, они останутся там до конца своих дней. Николай, однако, уже не мог обойтись без блестящей и непоследовательной жизни в столице. Он приобрел здесь друзей среди самых видных молодых людей, служивших в гражданском и военном ведомствах. Многие из них, подобно ему, принимали участие в кампаниях 1814 и 1815 годов против Наполеона и оказались в Париже после того, как он был взят. Оттуда они вывезли общие идеи и склонность к дискуссиям. Их еженедельные встречи у Кости всегда заканчивались политическими разговорами. Каждый излагал то, что услышал в городе, в казарме, в министерстве, при дворе, и высказывал свое мнение по поводу таких серьезных предметов, как законность власти, отмена крепостного права и способ приобщения просвещенных слоев нации к делам государства. Разумеется, при каждой встрече обменивались примерно одними и теми же суждениями, но само повторение этих мыслей было захватывающим. Николай размышлял обо всех тех радостях, которыми ему предстояло пожертвовать ради удовлетворения нужд Софи. Кто же из них был большим эгоистом, она или он? Нынешним утром он опять попытался разубедить ее. Она ничего не захотела слушать. Врач сказал, что через 3 недели я смогу путешествовать в покойной коляске. Разве ты не горишь желанием вновь оказаться в краю твоего детства? Мы будем так счастливы там. Но как она могла говорить подобным образом, в то время как здесь, на берегах Невы, начинался самый мягкий и самый лучший сезон? Город был окутан светом полярной весны, не свойственным ни дню, ни ночи. При столь призрачном рассвете дома утрачивали свою громоздкость, тени никому не принадлежали. Повседневная жизнь протекала совсем по-иному. 3 недели назад прошел второй ледоход. Иноземные суда уже прибывали из Финского залива и причаливали к набережной у биржи. С их появлением в город проникали запахи дегтя и смолы, голоса лоцманов, скрежет тяжелых работ по возведению рангоутов. Широко шагая по улице, Николай вдыхал запах так близко расположенного моря. Налетевший с морских просторов резкий ветер продувал Невский проспект по всей его длине. Редкие прохожие, случайно попадавшиеся в столь поздний час, казались призраками, непонятными видениями, прогуливающимися мыслями, порождениями существ из плоти и костей, которые спали в своих кроватях. Это сны жителей Санкт-Петербурга дышали свежим воздухом без ведома их хозяев. И не был ли сам Николай призраком, прогуливающимся по городу, тогда как его подлинное тело осталось там, между его отцом и Софи? Одного того факта, что он мог задать себе такой вопрос, было Николаю достаточно, чтобы осознать, в каком неестественном состоянии он находился. Костя Ладомиров жил в огромной квартире неподалеку от Исаакиевской площади. Он принял Николая в гостиной, обставленной на восточный манер, с очень низенькими кушетками, разбросанными по полу разноцветными кожаными подушками, настенными коврами, инкрустированными перламутром низенькими столиками, стоящими по всем углам, и наргиле для курения в центре комнаты. Ароматические свечки дымились в плошке для благовоний. Хозяин дома был облачен в халат из кашемира, на ногах желтые туфли без задника и каблука, на голове феска. Этот наряд он надевал обычно по понедельникам, принимая гостей. Разодевшись таким образом, Костя с его резкими чертами, вихром на лбу и длинными ногами напоминал голенастую птицу, украшенную пышным оперением. «Я рад, что пришел первым», — сказал Николай, усаживаясь на кушетку по-турецки. «Мне нужно с тобой поговорить. Дома у меня совсем нехорошо». «Ну как, по-твоему, может быть хорошо?» — ответил Костя, который пока еще не задумывался ни о чем, помимо кончины ребенка. «Потерпи, и время залечит раны. Речь о другом». «О чем? Тебя беспокоит Софи?» «Да», — признался Николай. Но чуть не проговорившись, что ему придется уехать из Санкт-Петербурга, подчиняясь настояниям жены, он спохватился. Костя, будучи холостяком, не мог понять, что иногда в супружеской жизни именно жена, а не муж, принимает важные решения. Опасаясь показаться смешным в глазах приятеля, Николай, уклоняясь от ответа, прошептал. «Я вижу, что она очень устала, сильно издергана. Деревенский воздух пойдет ей на пользу. Как только она поправится, я увезу ее в Каштановку, и мы поселимся там надолго?» «Думаю, да. Во всяком случае, я подам в отставку в министерстве». «Ты с ума сошел?» — воскликнул Костя. Николай надеялся, что друг подбодрит его. Но Костя отреагировал в точности так же, как он сам, услышав об этом нелепом намерении. «Ты же не можешь взять и просто уехать. Ты просто отупеешь в провинции». Задетый за живое, Николай сумел все же скрыть свою досаду. «Не надо так думать», — сказал он. «Я обожаю уединение. И воспользуюсь им для чтения, размышлений, займусь земледелием, животноводством, чтобы поближе познакомиться с крестьянами, которых мы так плохо знаем». «Ты странный человек», — заметил Костя, покачав головой, отчего элегантно дернулась кисточка фески, висевшая у его щеки. «Я и представить себе не мог, что тебя может привлечь деревня». «Неужели я выгляжу таким легкомысленным?» — сказал Николай с кислой улыбкой. «Кстати, приезжай навестить меня». «В это захолустье? Не очень-то рассчитывай на меня». Тогда я сам позабочусь о том, чтобы время от времени приезжать в Петербург. Он продолжал делать вид, что в добром расположении духа, хотя холод уже врывался в его жизнь. Все превратилось в серость, тоску и ненужность. Костя предложил ему трубку с фарфоровой головкой и янтарным желтым мундштуком. Друзья молча покурили. Затем Костя спросил: «А что думает о твоем решении Софии?» «Я уверен, что она не в восторге по поводу отъезда». «О, да», — ответил Николай. «Впрочем, мне было не слишком трудно уговорить ее». Зазвонил колокольчик. Четыре гостя явились одновременно. Все военные. Они отстегнули пояса и оставили свои шпаги в прихожей. Самым импозантным из этих офицеров был Ипполит Розников, который стал близким другом Николая в Париже. Назначенный адъютантом генерала Милорадовича, губернатора Санкт-Петербурга, красавец Ипполит пополнел и приобрел уверенность в себе. Высокий, сильный, курчавый, усатый. Он хохотал по любому ничтожному поводу и утверждал, что температура поднимается на 3 градуса. Стоит ему войти в комнату. Вместе с ним пришли невысокий Юрий Алмазов, поручик, служивший в полку в Москве, Володя Козловский, корнет кавалергард, и огромный Дмитрий Никитенко, драгун. Чуть позже появились также капитан Щедрин из Измайловского полка и мужчина лет 30 с подстриженными бобриком белокурыми волосами, взглядом, искаженным толстыми очками и полным подбородком. Его звали Степан Покровский, он представлялся поэтом, но служил в таможенном управлении. Слуги Кости засуетились. На столе появился кипящий самовар, но его наличие было лишь символическим. Настоящий запас напитков состоял из батареи и бутылок. Все виды спиртного, известные в мире, были под рукой. Старый лакей Кости по имени Платон наполнял бокалы. Каждый раз, когда один из господ отпускал беззлобное ругательство, Платон должен был воскликнуть «Салям алейкум! Да пребудет с вами покой!» и предложить бокал искупления виновному. В бокале обязательно содержалась смесь шампанского и коньяка. Первому пришлось проглотить ее Кости за то, что он описал в циничных выражениях прелести знакомой актрисы. Затем пришла очередь Юрия Алмазова, который рассказал скабрезный анекдот об архимандрите Фотии, любимце экзальтированных дам Санкт-Петербурга. Николаю было неловко смеяться с остальными, вопреки своему трауру. Все друзья, разумеется, выразили ему соболезнования на дому. Но, исполнив формальный долг, они говорили при нем так же свободно, как прежде. Предпочел бы он остаться дома, чтобы не слышать их шуток. Ему было так хорошо среди этих молодых людей, так ясно мыслящих и словоохотливых. Рассевшись на подушках, развалившись на кушетках в расстегнутых мундирах, раскрасневшись, с трубками во рту, они теперь оценивали сравнительные достоинства двух известнейших балерин – Колосовой и Истоминой. У каждой были свои страстные поклонники. То же самое происходило при обсуждении певиц. Когда Козловский заявил, что он бесконечно восхищается французской певицей Данжевиль Вандерберг, Костя, обожавший итальянку Каталани, рассердился. И после того, как обозвал всех французских сопрано музыкальными отбросами, был вынужден проглотить второй бокал искупительного напитка. Страсти накалились, и, естественно, разговор коснулся политики. В этом все присутствующие пришли к согласию, осудив уловки царя Александра. В прошлом году он пожаловал Польше некое подобие конституции. Чего же он ждал, не распространив эти либеральные меры на Россию? Может быть, считал, что его народ недостаточно зрел, чтобы воспользоваться теми же правами, что его соседи? Полицейская слежка не ослабла, а, напротив, усилилась. «Нас, господа, в очередной раз одурачили», — сказал Козловский. «Единственное, что меняется в России, — это мундиры. Говорят, что во Франции все кончается песнями, у нас же все заканчивается солдатами». Николай понял, что Козловский намекал на военные поселения, введенные генералом Аракчеевым, ближайшим советником царя. По замыслу этого ужасного человека целые провинции превращались в места расположения войск. Полк прибывал в уезд, и все мужики этого уезда автоматически становились солдатами. Распределенные по ротам, батальонам, эскадронам, они составляли резерв регулярных частей, размещенных на их территории. Мужицкие избы были снесены и заменены симметричными домиками. Одетые в мундир крестьяне обучались военной службе, а в часы отдыха работали, чтобы обеспечивать армию всем необходимым. По уставу они были обязаны стричь бороды, выходить на свои поля в солдатской форме под звук барабана, записывать своих сыновей в рекруты с 7-летнего возраста и получать у полковника разрешение на вступление в брак своих детей обоего пола. «Мне рассказывали, — сказал Николай, — что в одной из провинций население было переброшено в другие места в течение 24 часов. Беременных женщин, стариков, больных увезли более чем за 1000 верст от родного дома по распоряжению властей. Любопытно то, — заметил Костя, — что закон у нас как бы не существует, а есть лишь распоряжение властей». «Как это нет закона?» — воскликнул Ипполит Розников. «А мне кажется, напротив, малейшие наши действия предусмотрены законодателями». «Да, но предписания законодателя остаются мертвой буквой для центральной власти», — заявил Степан Покровский. «В России, например, нет определенного закона, устанавливающего крепостную зависимость мужиков. Если бы они обратились в суд, требуя свободы, а этот суд оказался справедлив, мужики должны бы были выиграть дело. И что? Только представьте себе судебное разбирательство такого рода. Крепостные, осмелившиеся затеять его, были бы избиты до смерти по распоряжению властей. У цивилизованных наций закон выше главы государства, у нас же глава государства выше закона». «В этом отношении ты прав», — поддакнул Николай. «А Козловский не прав, если утверждает, что в России ничего не изменилось. Несколько лет назад никто не осмелился бы говорить об этих вещах. Никто даже и в мыслях такого не держал». «Разумеется», — хихикнул Юрий Алмазов. «Мы еще не покидали своих домов, и у нас не было никакой возможности сравнивать. Но стоило по неосторожности выпустить нас в широкий мир, как мы разобрались. Мы отправились во Францию сражаться с тираном Бонапартом и вернулись оттуда, заразившись свободой». «Именно так», — поддержал его Щедрин. «Что касается меня, то я страдал, обнаружив в моем отечестве страдания народа, раболепство должностных лиц, зверство командующих, злоупотребление властей. Я отказываюсь верить, что мы раскрепостили Европу, чтобы самим оставаться в рабстве». «Вы смешите меня этим вашим раскрепощением Европы», — заметил Ипполит Розников. «Когда я оказался в Париже после того, как мы вошли туда, мне показалось, что французскую свободу очень четко контролирует полиция Людовика XVIII. И все же не стоит сравнивать их свободу с нашей», — возразил Щедрин. «Или же, позволь тебе это заметить, ты никогда не соприкасался с нею». «Нет, господа, дело ясное. Прожив несколько месяцев во Франции, в Германии, прочитав Монтескье, Бенджамена Констана и многих других авторов, невозможно взирать на наш мир прежними глазами». «Я не стану возражать», — пробурчал Николай. «Тем более», — воскликнул Костя, — «что ты не ограничился тем, что подчеркнул в Париже расплывчатые мечты о Конституции? Ты привез оттуда супругу». «И какую супругу? Воплощение прелести, ума и изысканности». «Это правда, что она была очень близка к протестующим кругам?» — спросил Степан Покровский. «Да», — ответил Николай, испытав смешанное ощущение гордости и неловкости. Он не был уверен, что политическое прошлое Софи одобряли все гости, явившиеся на эту встречу. Даже те, кто с виду особенно благосклонно воспринимал демократические идеи, всерьез не предполагали, что следует разрушить установленный порядок. «Она, должно быть, ужаснулась, высадившись в нашем бедном отечестве, над которым еще витает тень Петра Великого. продолжил Степан Покровский. «Я предупредил ее, чтобы она не слишком удивлялась», — сказал Николай. «И что она думает о России теперь, когда привыкла к нашему образу жизни? Ей здесь очень нравится». «Вот что определенно делает тебе честь», — со смехом заметил Костя. «Конечно», — продолжал Николай, — «некоторые наши порядки шокируют ее. Как и все мы, она желала бы, чтобы крепостное право было отменено и гарантированы основные свободы». Ипполит Розников перебил Николая, ударив рукой по его бедру. «Так подожди! Разве ты не рассказывал мне когда-то, что Софи состояла в подпольном сообществе? Друзей розы, гвоздики или какого-то другого цветка? Друзей мака», — уточнил Николай. «По правде говоря, это было очень безобидное сообщество, члены которого ограничивались тем, что печатали и распространяли брошюры республиканского толка». «Вот что нам надо бы в России», — сказал Костя. Все с удивлением взглянули на него. Рухнув на софу, Костя уронил туфли и задумчиво разглядывал пальцы своих ног, обтянутые зелеными носками. «Мы служили нашему отечеству во время войны», — снова заговорил он, «и должны доказать, что столь же полезны в мирное время». «Устроив заговор против существующей власти?» — спросил Ипполит Розников. «А ты сам не замышляешь чего-нибудь против власти, коль скоро примкнул к масонской ложе?» — заметил Степан Покровский. Красавец Ипполит приосанился и сухо ответил. «Конечно, нет». «Ну, хорошо», — успокоился Степан Покровский. «Нам не пристало быть большими заговорщиками, нежели ты. Я не вижу ничего предосудительного в том, что друзья, исповедующие одинаковые идеи относительно будущего их страны, соберутся и опубликуют небольшую записку». Ипполит Розников перебил его. «И ты представишь эту твою записку цензуре?» «Не обязательно. Тогда твои действия окажутся незаконными, если нет способа действовать иначе. Вполне можно создать тайное общество, не публикуя записки», предложил Юрий Алмазов. «Ну, конечно, оно будет тайным, ваше сообщество», — воскликнул Розников. «Настолько тайным, что из-за этого скоро окажется бесполезным». Бросив взгляд на окружающих, Розников заметил, что такого мнения придерживается он один, и закрутил ус. «А я полагаю, — мягко произнес Степан Покровский, — что чем больше будет людей, которые, подобно нам, станут обсуждать государственные дела, тем глубже правительство ощутит моральную обязанность перейти к действиям. Не говорят ли по-французски, что идея витает в воздухе? Это выражение чрезвычайно верно. Нужно, чтобы воздух пропитался нашими идеями, чтобы люди вдыхали наши идеи с утра до вечера, не обращая на это внимания». Его голубые глаза сияли за стеклами очков. Он чем-то напоминал немецкого философа. Николай испытал порыв симпатии к этому человеку, чья особая убежденность объяснялась, вероятно, его искренностью. Костя вдруг вскочил на ноги, откинул феску на затылок, раскинул, как турецкий чародей, руки, призывая к тишине, и произнес: «Друзья мои, у меня есть для вас предложение. Мы создадим тайное общество. И это тайное общество будет размещено у меня. Его цель – изучение наилучших способов обеспечения благополучия России. Члены организации принесут клятву, обязуясь помогать друг другу, клятву верности до смерти. Возможно, мы опубликуем соответствующий документ. Об этом надо подумать. В любом случае, если понадобится для чего-то деньги, я готов выдать их. Что вы об этом думаете?» Помешкав секунду, присутствующие ответили ликующими возгласами: «Ура, Костя! Ты гений!» Николай был в восторге. Ощущение принадлежности к охваченной пылом группе людей, к тому, что он слышит отовсюду отклик на свой голос, все это выдавало желание посвятить себя чему-то безоглядно. Он был вне себя от того, что должен покинуть Санкт-Петербург в тот момент, когда его жизнь обретала новый смысл. С одной стороны, будущее России. С другой, прихоти женщины, выстрадавшей большое горе и привыкшей всегда добиваться того, чего она желала. Но стоило ему сформулировать эту мысль, как он осудил ее. Ему часто доводилось быть несправедливым к Софи. Пострадав от какой-либо неприятности, он тут же был готов свалить на нее вину. Однако сегодня, как никогда, она имела право на это участие. Николай представил ее себе, держащей мертвого ребенка на руках. Она пожелала сама одеть его и положить в гроб. Лицо ребенка было сверхъестественным. «Он был слишком красив, чтобы жить», — подумал Николай. «У меня больше нет сына. И, быть может, никогда не будет». Он уже готов был разрыдаться, но вздрогнул от неожиданности, почувствовав дружеское похлопывание. «А ты будешь с нами, Николай?» — спросил Костя. «Конечно», — пробормотал Николай. «Но ты же прекрасно знаешь, что я должен уехать». «Это ничего. Ты ведь не Россию покидаешь. Мы будем держать связь». Николай пожал другу руку. «Тогда», — сказал он, — «я с радостью и очень признателен». Костя задавал тот же вопрос всем своим гостям. Все ответили утвердительно, за исключением Ипполита Розникова, попросившего времени на размышления. Он, разумеется, не хотел рисковать своей карьерой, связавшись с движением, которое не могло быть одобрено властями. «Я буду наблюдать за вашими усилиями с сочувствием», — сказал он. И все его слова потонули в радостном гамме. Заговорщики придумывали название для своего сообщества. Степан Покровский предложил позаимствовать название и устав «Тугенбунда», организации, распущенной в Германии 4 года назад. Но Юрий Алмазов заметил, что недопустимо давать название, звучащее на немецкий лад, русскому по определению начинанию. Дмитрий Никитенко был сторонником серьезного определения, такого, например, как «Лига добрых намерений» или «Союз во имя добродетелей и истины». Но Костя полагал, что этому названию недостает поэзии. «Почему бы и нам, в свою очередь, не назвать себя друзьями Мака?» — заявил он. Николай покраснел от радости. «По-русски это звучит не так хорошо, как по-французски», — сказал Степан Покровский. «А нам не обязательно переводить это название на русский язык», — возразил Никитенко. «Ну как же иначе? Помилуйте, господа! Будем все же логичными. Вы отказались от Тугенбунда, а теперь...» Разгорелся спор. Несмотря на тайный характер собрания, никто не остерегался старого лакея, подносившего питье. Костя ухватил его за ухо и сказал: «А ты, Платон, что ты об этом думаешь?» «Не знаю, барин. Я недостаточно образован», — пробормотал тот, вытянув шею. «Но мозги-то у тебя как-никак есть. Пошевели ими, черт возьми. Маки, это красиво в поле, где растет зерно», — ответил Платон. Костя отпустил ухо слуги и дал ему щелчок по носу. «Салям алейкум!» — выкрикнул Платон. И отскочил к стене. «Браво, Платон!» — сказал Николай. «Мы станем маками на ржаных полях России». «Я требую голосования за это предложение», — вмешался Щедрин. «Хорошо, Платон. Заснул, что ли, старый осел?» — зарычал Костя. «Принеси, чем писать, и побыстрее!» Голосовали, бросая маленькие бумажки в фуражку конногвардейца Козловского. Николай подсчитывал голоса. Из 8 записок 3 оказались за друзей Мака и 5 за союз во имя добродетели и истины. «Господа», — провозгласил Костя, — «позвольте мне заметить вам, что согласно тому, как это происходит в подлинно демократических условиях, наши решения принимаются большинством голосов. Я лично предпочел бы Макии, но охотно склоняюсь перед добродетелью и истиной, поскольку это название одобрено наибольшим числом присутствующих. Мое самое горячее желание сводится к тому, чтобы каждый из вас привлек к нашему делу как можно больше сторонников». Николай огорчился, что маки Франции не прижились в России, но разочарование рассеялось после новых заявлений Кости. «Нам надо договориться», — сказал он, — «об опознавательном знаке. Что вы скажете по поводу кольца с какой-то гравировкой поверху? Опрокинутым факелом, маской, кинжалом? Я мог бы отдать рисунок ювелиру, чтобы он оценил его. Он и изготовит для нас необходимое количество колец. Мы использовали бы эти кольца в качестве печати при переписке». «Принято!» — воскликнул Николай. «Принято! Принято!» — закричали остальные. Юрий Алмазов вскочил на маленький столик, чуть было не потеряв равновесие, уцепился за плечо Никитенко и звонким голосом продекламировал: «Владыки, нам венец и трон дает закон, а не природа. Стоите выше вы народа, но вечный выше вас закон». Уже более года эта ода молодого Пушкина ходила по городу в рукописной копии. Все знали ее наизусть. Но Юрий Алмазов так хорошо ее читал, что в конце раздались аплодисменты. «Если Пушкин будет продолжать, он не задержится надолго в Санкт-Петербурге», — сказал Ипполит Розников. «Терпение властей имеет пределы». «Царь ценит талант», — заметил Степан Покровский. «При условии, что талант ценит царя». «Господа, господа, не будем отвлекаться», — сказал Костя, постучав ложкой в стакане, чтобы призвать к тишине. «Вы не выбрали рисунка для кольца». «Выбери его сам», — бросил Николай. «Факел, кинжал, маска, змея. Все это меняет. Главное, чтобы символ был священен для всех. О, друзья мои, какой памятный вечер!» «Я хочу жить», — прорычал Костя. «Повторяйте за мной. Этот дом — бордель без очарования блудниц». Гости хором повторили фразу. Платон смеялся, растянув рот до ушей и сложив толстые пальцы на животе. «Чего ты ждешь?» — спросил Костя. «Салям алейкум всем!» — с поклоном произнес Платон. Каждый получил покупку и искупление. Сладковатое испарение от душистых благовоний вызвали отвращение у Николая. Смесь шампанского и коньяка затуманивала мысли. В зависимости от того, что он думал о той или другой стороне своего существования, возникала либо вера в будущее, либо желание покончить с собой. Юрий Алмазов прочитал еще одно стихотворение Пушкина, в котором автор спрашивал себя, увидит ли он однажды рабство, падшее по манию царя. Затем Степан Покровский, надев очки и вытерев нос, прочел басню собственного сочинения. Речь шла о булыжнике, который жаловался на свою судьбу и просил Бога превратить его в человека. Став мужиком, булыжник так страдал, что взмолился, умоляя Всевышнего обратить его снова в камень. Тема была совсем не оригинальна, но стихи мелодичны. Николай с трудом приподнялся с кушетки и, поцеловав Степана Покровского в лоб, сказал: «У тебя такая страсть в стихах». Это замечание рассмешило офицеров. Николай, который был искренним, чуть не вскипел. Его успокоили, убеждая, что в кругу членов тайного общества не бывает непростительных обид. Николай охотно остался бы у Кости на всю ночь, но он обещал Софи вернуться к 11 часам. Никто еще и не думал об уходе, но Николай распрощался с друзьями, хотя ему явно было грустно из-за того, что приходится подчиниться долгу. Дома он нашел свою жену, лежащую на диване в гостиной. Головы ее поддерживали подушки, ноги были укрыты медвежьим мехом. Михаил Борисович сидел около нее в освещенном лампой кругу. Они только что завершили шахматную партию. Выиграла Софи. Вопреки обыкновению, Михаил Борисович как будто радовался тому, что его обыграли. Ни он, ни она не настаивали на рассказе Николая о проведенном им вечере. Впрочем, он и сам предпочитал, чтобы было так, поскольку намеревался поговорить об этом подольше наедине с женой. Поцеловав руку снохи и благословив сына крестным знаменем, Михаил Борисович наконец ушел к себе. Николай помог Софи подняться и поддерживал ее под руку, когда вел в общую спальню. Недавно врач разрешил Софи ходить по дому. Она продвигалась мелким шагом, наклонив корпус вперед. Ноги у нее были слабы. Когда Софи легла, Николай сел напротив нее и молча стал смотреть на нее. «Ты еще не ложишься?» — спросила она. «Нет, мне слишком много надо тебе рассказать. Угадай, о чем шла речь у Кости?» «О политике, как обычно». Она знала друзей Николая и разделяла их желание увидеть, как в России устанавливается либеральный режим. Частенько во время обеда, на балу, в перерыве между танцами, в театре, во время антракта, она перебрасывалась с ними несколькими словами по поводу их общих чаяний. Но кто же в Санкт-Петербурге не желал реформы существующего устройства? Говорят, и сам царь был преисполнен добрых намерений. «На этот раз, — решительно произнес Николай, — наши дискуссии пошли дальше». И он сообщил ей о создании союза во имя добродетели и истины. Представь себе, что Костя хотел даже назвать наше сообщество «Друзья Мака», — сказал он. Софья была неприятно удивлена. Она сама не знала, почему, но ей не нравилось, что Николай напомнил в присутствии друзей о политической деятельности, которой она занималась в Париже. Быть может, она не считала их достаточно развитыми, чтобы посвящать подобные секреты. Во всяком случае, она была бы огорчена, если бы они, играя в заговорщиков, приняли название друзей Мака, которое вызывало у нее воспоминания о нескольких замечательных людях. «Я рада, что вы выбрали другое название», — мягко сказала Софи. Он растерянно посмотрел на нее и продолжил. «Костя прикажет изготовить особые кольца, которые будут служить для нас опознавательным знаком. Надо будет разработать церемониал приема новых членов. Вдруг он подумал, что если ему удастся заинтересовать ее своими планами, она не так будет стремиться покинуть Санкт-Петербург». Софи слишком часто доказывала ему в Париже, на какое мужество способна из преданности делу. Так что у него не возникло намерения переубеждать жену, взывая к ее республиканским взглядам. «Я никогда не предполагал, что сближение людей вокруг одной идеи может быть таким сильным», — продолжал Николай. «Сегодня вечером мы были как братья, все счастливы и взволнованы нашим решением. Ты ведь пережила нечто подобное и должна меня понять». Софья внимательно слушала его и удивлялась его восторженности по поводу такого малозначительного дела. Подавленная смертью ребенка, она утратила вкус к дискуссиям. Вероятно, мужчина был не способен глубоко переживать траур такого рода. В то время как она не находила опоры ни в чем, помимо уединения и размышления, он искал забвения в мирской жизни, изобретал для себя замещающие горе заботы, отвлекающие страсти, союз во имя добродетели и истины. Какая находка! Это может стать всепоглощающим начинанием, — сказал он. Вся Россия, если мы добьемся успеха, будет благодарить нас. «Да-да, Николай», — прошептала она примирительным тоном. «У меня создается впечатление, что ты в это не веришь. Тебе надо побывать на одном из наших собраний. Я бы предпочла, чтобы ты рассказывал мне о них. Как я смогу рассказывать, если мы уезжаем?» «Признайся, что это очень жаль». Именно в тот момент, когда великая идея обретает силу, София возразила ему улыбкой, и, как всегда, когда она смотрела на него так по-матерински, так трезво и властно, он, это ему стало ясно, не мог противиться ей. «Ты не права», — пробормотал он. «Как глупо. А если мы отложим наш отъезд на 2 или 3 месяца?» От долгого разговора его голос охрип. Не ответив ему, Софи взяла его руку и прижала к своей щеке. Николаю было жарко. От него пахло табаком, спиртным. Должно быть, он развлекался там. Быть может, смеялся. Преисполненное раздражение снисходительности, Софи знаком пригласила его сесть рядышком на край постели. Николай молча подчинился. Но он боялся прикоснуться к ней. После родов она казалась ему необыкновенно уязвимой. Софи привлекла его к груди, и в то время как она целовала мужа, он удивлялся тому, что чувствует себя таким несчастным и счастливым одновременно. Глава 3. В столовой было темно и свежо, но 2 открытых окна, выходящих в сад Каштановки, обрамляло переплетение залитой солнцем листвы. В столбе света плясали мошки. Время от времени служанка бросала щепотку порошка в печку. Облако дыма, поднимавшееся с углей, отгоняло мошкару от стола. Для Михаила Борисовича обед был приятнейшим временем дня. Видя перед собой семью в полном составе, он проживал 4 жизни вместо одной. И всех сотрапезников именно Софи чаще всего привлекала его внимание. За 2 недели, проведенные в деревне, она заметно похорошела. Ее белое платье из перкали, украшенное воланами, было простым. И тем не менее сноха выглядела чрезвычайно элегантно. Приглушенный тембр голоса окрашивал тайной самое незначительное ее высказывание. Рядом с ней пухленькая, белокурая и бесцветная малышка Мария с ее влажными голубыми глазами и веснушками казалась дурнушкой. Михаил Борисович сожалел, что его дочь родилась не такой красивой и пикантной. Николай все-таки лучше удался, подумал он. Жаль, что он не блещет умом. На краю стола месье Лизюр один и уже в третий раз потянулся за куском пирога с клубникой, помазанного медом и сверху украшенного кремом. Михаилу Борисовичу достаточно было бросить взгляд на бывшего наставника его детей, чтобы возникло желание унизить этого человека. Не оставив французу времени для того, чтобы проглотить лакомство, он встал, давая понять, что трапеза закончена. Месье Лизюр поспешно вернул на свою тарелку кусок пирога, который зажимал между большим и указательным пальцами. «Прошу вас», — сказал Михаил Борисович. «Не стесняйтесь, месье Лизюр». «Нет-нет, я уже сыт», — пробормотал тот, вытирая пальцы салфеткой. «Мы прекрасно можем подождать еще 5 минут». «О, месье, вы смеетесь». Когда Михаил Борисович подтрунивал над кем-то, он ощущал, как внутри у него образуется нечто вроде пузыря, который увеличивался в объеме, отливая всеми цветами радуги, перед тем, как пролиться благотворным дождем. Получив удовольствие, Михаил Борисович бросил взгляд на Софи. На ее лице застыло выражение сдержанного гнева, которое восхитительно шло к ней. «Ей не нравится, что я насмехаюсь над ее соотечественником», — подумал Михаил Борисович. «Мне следует следить за тем, чтобы не перегнуть палку. Смеяться, но чуть-чуть. Просто так. Для развлечения». «Пирог великолепен», — сказала Софи. «Я охотно возьму себе еще кусочек, отец, с вашего разрешения». Всякий раз, когда называла его отец, Михаил Борисович умилялся. «Берите же, Софи», — ответил он, снова усаживаясь с торжествующей медлительностью. Затем закричал: «Эй, болван, ты что, не понял? Барыня желает еще кусок пирога». Ливрейный лакей в слишком широкой одежде подскочил. Девушки засновали туда-сюда. И огромный кусок пирога, украшенного клубникой, залитого медом и кремом, скользнул на тарелку Софи. Ей пришлось постараться, чтобы доесть его до конца. А в это время мсье Лизюр заглотнул свою порцию, 4-жды зацепив пирог вилкой. «Определенно», — произнес Михаил Борисович, «в наши дни только французы умеют ценить русскую кухню». И снова обратил взгляд на Софи, проверяя, не рассердило ли ее, по крайней мере, это замечание. Так или иначе, но ему показалось, что Софи сдерживала смех. Он так порадовался этому, что наполнил свою рюмку вишневой наливкой и залпом осушил ее. «А теперь, дети мои, — сказал он, — я пойду посплю». У него был обычай отдыхать час или два после обеда. Проходя мимо мсье Лизюра, Николая, Мари и Софи, стоявших рядом у стены, он каждого одарил улыбкой. Затем поднялся в свою спальню, разулся и улегся на диван черной кожи. Старая няня Василиса пришла к нему и села на табурет. Она ждала приказаний. «Ну, давай!» — бросил он. Она начала чесать ему ступни, и ее проворные пальцы скользили над пяткой, поглаживали лодыжку, плясали вокруг пальцев ног, возвращались к изгибу подошвы, где кожа необыкновенно чувствительна. Эта щекочущая ласка подготавливала Михаила Борисовича к дремоте лучше, чем все настойки из целебных трав. Многие помещики в округе держали своих чесальщиц ног для себя и их жен. Конечно, Михаил Борисович мог доверить такую работу молодой и расторопной крестьянке, но Василиса исполняла эту обязанность так давно, что у него и в мыслях не было отстранить ее ради другой. «Я слишком добр», — подумал он, расслабляясь и рассматривая две костлявые с набухшими венами руки, копошившиеся у его нижних конечностей. «Так хорошо, барин», — пробормотала Василиса. «Да», — вздохнул он. «Чуть повыше, правее, вот здесь. Продолжай». Он уже парил в облаках. Когда его храп стал размеренным, Василиса поцеловала барину руку и вышла из комнаты, отчего заскрипел пол под ее босыми ногами. Сидя в беседке, Николай читал первый том сочинения «О духе законов» и делал пометки. Пришла Софи и предложила отправиться с нею и Марией в деревню Шаткова. Оживленный вид супруги порадовал его. Сельская местность оказывала на нее благотворное действие. Мало-помалу София пробуждалась от траура и смотрела на мир с удивлением и чуть ли не с благодарностью. Она открыла для себя мужиков и горела желанием лучше узнать их, чтобы облегчить страдания. Каждый раз, когда Николай сопровождал ее в поездках по имению, он неизменно замечал, что ее возмущал уклад жизни, к которому он сам слишком привык, чтобы ощущать его несправедливость.